Не на это она надеялась. «Конечно же», — сказала она, понизив голос, — «это я. А разве ты считал, что я умерла?» «Нет, нет, безусловно, нет. Крэг сказал, что ты спаслась и встретилась с Наполеоном. Я удивился, ибо не мог даже вообразить, что встречу тебя здесь». Она слегка отстранилась, чтобы лучше рассмотреть его. Как будто все осталось неизменным. Однако у нее появилось ощущение, что перед ней другой человек. Из-за чего оно? Из-за горькой складки у рта? Усталости во взгляде? Чего-то далекого? В осанке и зона. Словно он вдруг перешел жить в какой-то иной мир. Не отрывая от него глаз, она покачала головой. «Не мог вообразить?» — повторила она. «Ты прав. Это действительно невероятно. Встретиться здесь. А тем более, что ты ничего не сделал, чтобы эта встреча состоялась». Он ответил с улыбкой, немного насмешливой, которую она всегда так любила. «Не говори глупости. Как бы я мог? Нас разделяли армии, громадные территории. Я была в Москве. И ты знал это. Почему же ты не вернулся за мной? Шанкала сказала перед смертью, ты уехал со своим другом Крыловым, не думая больше обо мне». Он устало пожал плечами, и взгляд его потускнел. «У меня не было выбора. У меня его не было. Но ты? Ты могла его сделать. Но не последовала за мной. Разве тебе не сказали, что именно помешало мне это сделать?» Обернувшись, она поискала глазами Крэга, который остановился неподалеку. «Да, я узнал, когда Флаерти нашел меня. Но когда покидал Москву, не знал. Я думал, что Наполеон приближается. Ну, и ты сделала выбор?» «Выбор? Выбор?» — с горечью сказала она. О каком выборе могла быть речь, когда все вокруг горело и рушилось? Тогда как ты...» «Полночь. Здесь нельзя оставаться, слишком холодно». Он хотел взять ее под руку, но она отстранилась, решив не заканчивать фразу. Некоторое время они шли молча, погруженные в свои мысли. И Марианна с комком в горле подумала, что даже в мыслях у них больше нет ничего общего. Проходя мимо ирландца, Язон приостановился. «Все готово», — сказал он сухо. «Мы уходим с приливом. Шторм утихает». Крэг сделал знак, что понял, и, послав молодой женщине полную сожаления и сострадания улыбку, пошел на Смоланд. Марианне показалось, что мороз еще усилился. Хотя ветер заметно ослабел, но она скоро поняла, что холод в ней самой. Он шел от ее окоченевшего сердца. «Ты уезжаешь?» — спросила она спустя некоторое время. Да, наш корабль отремонтирован.